Что значит имя, бренд и имидж? Yahoo обладает целью, фокусом и последовательной индивидуальностью с самых ранних дней своего существования. Название Yahoo не случайность. Оно было выбрано намеренно. Что же означает Yahoo? Считается, что Yahoo – анаграмма от Yet Another Highly Officious Oracle, то есть еще один очень исполнительный посредник. Но Young и Fellow говорят, что они выбрали это название, найдя его в словаре. Тим Кугл в своем интервью прокомментировал: «Джерри и Дэвид искали имя для компании, яркий бренд. Отец Дэвида называл его Yahoo, когда тот был еще ребенком и жил в Луизиане. Янг и Филу посмотрели в словарь и нашли значение «буйная шайка хулиганов». Они решили, что это значение Yahoo отлично характеризует их самих, оно остроумное и запоминающееся, и они выбрали его. А что касается восклицательного знака, Янка говорит, что это был просто рекламный трюк. В действительности же Yahoo больше, чем просто название. Оно стало обозначением некоего крутого места в интернете, куда стоит заглянуть. Крутое имя для крутого нового посредника. И сейчас оно все еще обозначает саму компанию и является именем портала. Имя было настолько важной составляющей, что даже влияло на решение Янга, Филу и их партнера Майкла Морица из Sequoia Capital, когда они проводили интервью с кандидатами на должность главного администратора. Одного кандидата они вычеркнули только из-за его слов, что первым делом он сменил бы название компании. Моделирование нового средства рекламы. В то время как интернет развивался, становясь средством всемирной связи, Yahoo быстро становилось одним из немногих мест, где множество людей, искавших возможность связаться друг с другом, могли регулярно регистрироваться. Эти люди становились сообществом пользователей. Поэтому, говорит Джерри Янг, мы стали посредником, в котором можно было размещать рекламу. Джерри Янг и Дэвид Филлоу рассматривали Yahoo как нечто большее, нежели просто поисковая система. Она была посредником, в котором компании и спонсоры могли размещать рекламу, чтобы информация об этих компаниях всегда была перед глазами тех, кто пользуется их директориями. Это было весьма дальновидное суждение. Рекламодатели заинтересованы в Yahoo больше, чем в печатных изданиях, потому что Yahoo уделяется большее внимание со стороны пользователей, и потому что работа с ней является интерактивной. Ни одно печатное издание не может предложить такого размаха, и даже целый набор публикаций по всему миру вряд ли смогут увидеть столько же людей, сколько ежедневно посещает Yahoo. Янг и Филу четко и ясно понимали, какой они хотят видеть Yahoo, чтобы, первое, сделать Yahoo более интерактивной, второе, развить восприятие Yahoo как некоего сообщества, третье, остаться бесплатными и доступными для пользователей. В 1995 году Джерри Янг сообщил репортеру USA Today Лесли Миллеру: «Мы стремимся сохранить Yahoo бесплатной и доступной для конечных пользователей, продолжая при этом оптимизировать ее и сохраняя наш передовой дух». Так все обстоит и до сих пор. Пока что волна повального увлечения интернетом касалась потребителей, по крайней мере, первая волна. А все пользователи, влюбленные в интернет, имеют нечто общее – глаза. Тот, кто привлечет наибольшее число глаз, получит наибольшую сферу влияния. Джерри Янг считает, что его задача – дать пользователям больше причин для повторного посещения Yahoo, чем какого-либо другого места в интернете. Если кто-то и может иметь непосредственный контакт с пользователем Yahoo, так это Дэвид Филоу и Джерри Янг. Они когда-то начинали свое дело как предприниматели-пионеры, о которых мы сейчас читаем в списках самых преуспевших бизнесменов. Они жили в трейлере, набитом серверами из Стэнфорда, питаясь едой на вынос и уткнувшись носом в компьютер, с утра до ночи болтаясь в интернете и составляя список своих любимых сайтов. Это и был тот первый список категоризированных сайтов, который они затем разместили в сети. Используя созданное ими самими программное обеспечение, Янг и Филу решили ту задачу, которую не могло решить первое поколение браузера Mosaic – категоризацию и субкатегоризацию списка веб-сайтов по папкам. Это было похоже на информационный хайвей двоичной системы Дьюи. Разработанная ими иерархия сделала поиск довольно простым даже для неофитов, простым и очень быстрым. Фило был убежден, что ни одна технология не может превзойти возможности человека. А в основе всего лежит убежденность Филу и Янга в том, что они знают, чего хотят реальные люди, использующие интернет, и как это им дать. Бесплатно. Новое задание. Пусть посредник будет бесплатным для пользователей. Очень многие компании используют модель бесплатного доступа. Интернет наводнен сайтами с расширением .com, по этой причине они обречены вскоре исчезнуть или, если им повезет, слиться с более крупными собратьями, у которых достаточно средств, чтобы удержаться на плаву. Но у Yahoo модель бесплатного доступа отличается от других. Поскольку у этой компании нет схемы выставления счетов клиентов, как это делается в AOL, MSN или в AT&T WorldNet, ей приходится опираться на более рискованную стратегию лояльности, чтобы клиенты и пользователи продолжали обращаться к ее услугам. Это может и выглядит некоторым сумасшествием, но оба владельца Yahoo в Санта-Клара, кажется, совершенно сошли с ума. Не придерживаясь обычной проверенной стратегии, эти дерзкие тактики постоянно придумывают все новые вещи, новые черты и новые союзы, которые заставят пользователей Yahoo воспользоваться предлагаемыми услугами еще и еще раз.